Щенкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений. «Самолет!» — крикнул Щенкин и ткнул Свинцова кулаком в спину. «Ну и что, что самолет?» — сказал Свинцов. «Впервые, что ли, видишь?» «Дура!» — закричал Щенкин. «И как же ты не можешь понять, глупой своей головой? Так ведь это ж за мной!» «Ну да!» — усмехнулся, не веря Свинцов. «Вот тебе и ну да! Эгей!» — Щенкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать, приглашая летчиков снизиться. «Эй, ты!» — кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии. «Давай сюда! Вот он я, здесь!» Словно отвечая на призыв Щенкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение. «Давай!» — кричал Щенкин, размахивая пилоткой. «Садись! На дорогу садись!» В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспороло на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд, соскользнувший к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Щенкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Щенкин, потеряв равновесие, свалился с телеги. Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Щенкин съежился. Самому себе он казался огромным, слишком огромным пятном на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться, хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен. Но у него не хватало для этого сил. Наконец он поднялся и тут в третий раз увидел над собой самолет. Летчик, видимо, не ожидал, что Щенкин поднимется. Он дал очередь, но было поздно, пули вспороли землю далеко впереди. «Во!» — вскочив на ноги, крикнул Щенкин и покрутил у виска пальцем. «Дурак ненормальный!» Наверное, летчик обиделся. Но пока он выполнял боевой разворот, Щенкин со всех ног кинулся к лесу. И, вбежав в лес, прильнул грудью к большой сосне. Снова приблизился рев мотора. Мелькнули в просвете крылья с крестами. Но на этот раз летчик Щенкина не увидел, и последняя очередь по кустам была уже совсем не впопад.